уравнение. «Мама послала меня к тебе. Сказала, что ты все знаешь и умеешь». В дверях стояла дочь соседки по имени... Блин, не помню, как зовут дочку. Да и маму плохо помню. «Заходи, как тебя зовут?» — спросил я, запирая замок двери. «Меня не зовут. Я сама прихожу». «Хорош тебе ломаться, не маленькая. Отвечай на вопрос. Или иди к маме». «Анжела меня звать забыл, да?» «Забыл, и ничего страшного в этом нет. Что случилось?» «У меня не получается решить уравнение, которое задали в качестве домашнего задания. Поможете?» «Проходи в комнату и покажи уравнение. Только имей в виду, что я не математик, а?» «Знаю, знаю. Это меня мама тоже предупредила». Я сел за стол, а Анжела рядом со мной наклонилась и выложила на стол открытый задачник. На уровне несколько ниже моего лица оказался ее зад. Костлявый, но симпатичный, в столь короткой юбочке, что даже не прикрывала трусы под ней. Вообще-то Анжела производила впечатление ребенка, так как была маленького роста и худющая, как ножницы. Типа выглядела как маникюрные ножницы. Такая же гладкая и тонкая. Из каких это пор в школе задают такие вузовские задачки? «Соседушка, я школу давно закончила и учусь в вузе. И по возрасту давно не ребенок, только так выгляжу. Мне уже почти 20 лет». «20 лет? А уравнение решать не научилась?» В ответ она попыталась выхватить задачник. «Да хватит тебе обижаться. Садись рядом и попробуем его решить». Но она не стала садиться рядом, а уселась верхом ко мне на колени. Мне было не очень удобно так решать уравнение, не очень приятно от ее торчащих костей, но изменять ее положение изгонять не стал. Уравнение решалось с трудом, но решилось. Ой, и с ответом совпало, здорово. Сейчас я его запишу в свою тетрадку, хорошо? И она потянулась к тетрадке, лежащей на столе несколько дальше. При этом уперлась на мои бедра уже не костями ног, а промежутком между ними. Так и осталось сидеть, полулежа на столе и у меня на коленях, пока аккуратно переписывала написанное мной решение к себе в тетрадь. Теперь решение задачи уже не отвлекало меня, и я рассмотрел ее фигуру. Худющая. Нет, она не тонкая. Сквозь кожу просматривались выпирающие ребра и лопатки. Думаю, что... Такая же картина и с костями таза под юбкой. «Сосед, утихомирь своего коня, а то из-за него у меня мысли от учебы отвлекаются». Это Анжела почувствовала шевеление моего детородного органа. «А то я не усижу на нем и сама не устаю». «А как бы вы хотели? У меня на коленях трется юный механизм. Ой, простите, организм. Для получения удовольствия. А я не могу по своей молодой природе контролировать своего коня. Вот он и уперся через ткань двух трусов ей в промежность, тем более что девушка шевелила задницей, почти непрерывно елозила по мне. «А как я его утихомирю?» Я погладил ее двумя руками по костлявой попке. «Могу просто выпрямить, если оттянешь край своих трусов в сторону или снимешь их совсем. Может быть, тогда перестанет мешать сидеть». Я услышал, как Анжела хмыкнула. Посидела, поерзала, а потом так и сделала. Она чуть привстала на полусогнутых и отодвинула край трусов в сторону. Когда я понял, что есть разрешение, я мгновенно расстегнул молнию на шортах и тоже мимо края своих трусов выпустил на волю скакуна. Когда Анжела садилась, то уже попадала словно на выставленный ей навстречу кол. Я только придерживал его рукой в нужном направлении. Коснулась его головки губами, потерлась, придавила слегка, и когда направление движения было выбрано правильно, просто села на него всем весом и застонала. «Что-то не так, Анжела?» — учтиво спросил я с улыбкой, которую она затылком видеть не могла. «Так, все так. Он так хорошо прошел в глубину, до самых глубин. Ах, ах!» И начала покачиваться вперед-назад тазом и всем телом. Прилегла телом на край стола с упором на руки и продолжила уже так, что сначала выводит его на всю длину, потом резко вводит на всю глубину, до самых глубин. Но покачиваться ей в такой позе было неудобно, и она стала продвигаться вперед по поверхности стола, и я вынужден был приподняться и перехватить у нее эстафету движений. Теперь не она насаживалась на мой член, а я шуровал им внутри нее в том же направлении. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Только и слышал я в ответ на свои движения. Когда я увидел, что она судорожно сжала кулаки, я резко ускорил движение и кончил вместе с ней. Так и стоял некоторое время у стола. Потом притянул ее на себя и сел, посадив ее снова на колени и не вынимая из нее ничего. «Я схожу помоюсь», — сказала она и побежала в ванную комнату. Я тоже снял с себя шорты и трусы и остался сидеть за столом, прикрывшись только длинной майкой. Анжела вернулась тоже только в майке и снова села верхом, но уже лицом ко мне. «Есть еще нерешенные задачи, девочка?» — улыбнулся я. «Прошлое уравнение нас не уравняло, потому что я была числительным, а ты знаменателем. Надо попробовать в обратном порядке. Может получиться интересный результат». «Может?» «Я оговорилась. Обязательно получится». «Так давай начнем решать». Сказала и стянула через голову майку. Теперь была видна вся ее оголенная фигура во всех подробностях. Как я и предполагал, грудей фактически не было, вместо них выступали под кожей ребра, а поверх них были словно нарисованы два темных кружка с сосками посередине. Я наклонился и пососал каждый из них, пока они стали не нарисованными сосками, а небольшими шариками. Параллельно почувствовал, как мой член снова уперся ей в промежность. «Давай я тебе пососу», — сказала она и соскользнула с колен. Встала сбоку от меня, нагнулась и стала вводить глубоко себе в рот мой член. Я в это же время вставил ей во влагалище большой палец руки и стал им двигать вверх и вниз. Когда почувствовал нарастающую необходимость, то просто свалил ее на ковер на полу и размашисто вошел в нее. Она поддала свой таз навстречу и начала лихо подмахивать им в такт моим движениям. На этот раз наш контакт длился несколько дольше. Анжела откинула голову, словно подставляла мне свою шею, и я целовал ее по всей этой поверхности. Лежать на ней было неудобно из-за выпирающих костей, да и эмоционально страшно. Вдруг сломаю ненароком эти ребра. Вообще-то я был почти в два раза больше ее ростом и раза в три больше весом. Как же не задумаешься над хрупкостью такого девичьего тела? Словно под тобой лягушонок, девчушка, малец. Правда, это малец или девчушка стонала от удовольствия и мотала головой с закрытыми глазами, как большая. Так она и кончила. Просто замотала быстрее головой и чуть жалобнее застонала. Кончил и я. Мы лежали на ковре и смотрели перед собой. Она на меня и на потолок, а я наполовину придавленное мной небольшое тело. «Мама сказала, чтобы я позвала тебя обедать. Пойдешь?» «Скажи маме, что я не...» Я вдруг вспомнил, что мама Анжелы тоже небольшого росточка разведенка, внешне мягенькая и кругленькая, как маленький симпатичный пятачок. Надо будет и ее по-соседски задействовать на решении какой-то проблемы, моей или ее. Хотя почему бы и нет? На какое время она приглашает на обед? А как только мы закончим решение уравнений? Как ты думаешь, мы с тобой на сегодня закончили решение всех уравнений? На сегодня, думаю, закончили. Если что-то снова понадобится или будет непонятно, я обязательно прибегу за уточнениями. Мне можно приходить с нерешенными уравнениями, когда мне опять будет надо их решить? Приходи. Только звони сначала по телефону. Вдруг я буду занят или не дома. Тогда и договоримся о времени оказания этой математической помощи. Хорошо. Только пошли обедать. Мама ждет, — сказала Анжела и стала одеваться. А как звать твою маму? И еще она потом регулярно направляла ко мне своих однокрупниц и однокурсниц для решения задачи уравнений. В разных положениях и позах, но задачки все равно решались.